70 метрах от съезда в парковую зону госпиталя, где располагалось интернет-кафе, Скоблик уступил место за рулем Михею. Положив в карман флешку и диктофон, он, глядя на рекламу кафе, расположенного на другой стороне улицы и предлагающего всевозможные услуги, спросил: «Записать на два разных диска или на один?» «Не канон, Скоблик, и купи красивый бокс для диска». Скоблик, прежде чем перейти дорогу, указал на дорожный знак «Стоянка запрещена». Михей проехал дальше, где ограничения на стоянку заканчивались, и заглушил двигатель. Сангалла не пытался сопротивляться. Он смирно сидел на переднем пассажирском кресле и смотрел прямо перед собой. Глава 29. Штурм. Кунявский только сегодня получил разрешение взять под наблюдение госпитали. Хотя эту команду Матвеев отдал неохотно, с безнадегой в голосе, сопровождая ее вялым жестом руки. «Идите, берите, наблюдайте». Его не устраивал ни один из двух видов доклада, положительный и отрицательный. Он и Михей рассуждали одинаково. Агенты вышли из подчинения. И что прикажете с ними делать? Вначале нужно установить их местонахождение. Матвеев дал добро на проведение мероприятия, а приказ Кунявскому отдал Родионов, прицепной вагон, как назвал его Матвеев. Он был в подчинении у Матвеева, но в любой момент мог взять управление операцией в свои руки, валенок с виду, а получит приказ превратиться в кирзовый сапог. Цепной пес? Нет, слишком мелок, рассуждал Матвеев. Прибурцевы — псы-медалисты, и сами рвут и другим дают. Представляют ли они опасность? Вопрос так не стоял. Они всегда появлялись в пору неудач, готовые спросить по полной программе. Порой они, чуя близость тупика, спрашивали совета, предлагали помощь. Главное в работе с Родионовым — не допускать ошибок, просчитывать все на ход вперед, не дать ему учуять слабость. Кунявский взял на себя военный госпиталь. Пару ему составила Смирнова. Одетые с иголочки, они неторопливо приближались к объекту. Вечерело, и с наступлением сумерек вдруг пропадал интерес к гробнице Данте, умершего в Ревенне от малярии, к мавзолею правителя острогов, похожего и на обсерваторию, и на острог, и на сторожевую башню. Гробницы закрыты. Приходите завтра. Кунявский с подругой миновали автозаправочную станцию, поравняли с интернет-кафе, затемненные стекла которого пестрели рекламой самого заведения и нескольких популярных молодежных сайтов. «Подержи, Трамп». Татьяна передала спутнику сумочку и нагнулась, чтобы поправить пластырь на ноге. Босоножки на довольно высокой шпильке были непривычны для нее, и Татьяна быстро натерла ногу. Опершись о руку Кунявского, она расстегнула ремешок. «Надо было что-нибудь попроще надеть», — запоздало подал совет Кунявский. Он хотел поправить волосы, но вовремя вспомнил, что всего пару часов назад в салоне ему сделали модную укладку, взъерошили волосы и закрепили их гелем. Пистолет ХС-2000 хорватской фирмы «Им Метал» словно предназначался для того, чтобы носить его в кармане модного пиджака. Красивый, полимерный, с фишками, индикаторами наличия патронов в патроннике и возведения ударника, с четырьмя автоматическими предохранителями, включая предохранитель на спусковом крючке, как у Глока, и блокирующий ударник при недозакрытом затворе. Однако Кунявский нашел для килограммового оружия другое, более привычное место, за спиной, заткнув его за пояс брюк. Глушитель находился в левом кармане пиджака. «Что?» — Он чуть наклонился и повторил вопрос. В этот момент из кафе вышел парень в бейсболке. Глянув в сторону парня и девушки, похожих на выпускников, он пошел дальше, постукивая по бедру боксом от лазерного диска. Кунявский тоже не сумел разглядеть его как следует. При повороте головы он заметил золотистую дужку очков. Одетый в широкие джинсы, рубашку на выпуск, он направлялся в сторону госпиталя. Кунявский нахмурил лоб, прикрыл глаза, вспоминая худощавого парня, его фигуру, походка. Ему была знакома эта походка. Правая рука чуть отстает от левой, словно поддерживает приклад автомата, чтобы при ходьбе он не хлопал по бедру. Кунявский резко распахнул глаза и впился взглядом в спину парня. Он успел отойти на 20 шагов. Губы Трампа пришли в движение. Он еле слышно прошептал кличку парня. В глазах ни блестки. Они смотрели ровно, не мигая, почти не отображая вечерний свет. Татьяна справилась с обувью и, выпрямившись, намертво приковала свой взгляд к лицу спутника. Потом проследила за его взглядом. «Скоблик», — чуть громче повторил Трамп. «Бинго!» Он взял Татьяну под руку. «Если он оглянется, не дергайся», — предупредил он девушку. «Он не узнал нас с 5 метров, не узнат из 20. Ну, чего ты телишься?» — повысил он голос. «Звони Прохору, Хрусту, вызывай их сюда». Татьяна набрала номер телефона Прохорова. «Быстро к нам. Да, один засветился». «Хорошо бы взять одного скоблика», — слегка нервничал Кунявский. Но он вспомнил описание оружия. Специальный пистолет с глушителем, собственно, глушитель с рукояткой. И он наверняка при скоблике. И если за углом скоблика поджидает Михей, рыпаться опасно.